1923 год. 421. 1 января. Сомнение лишь искушение врага. Мои указания – лекарства. Кто просто ангела видит, тот просто подымается. Хвалю мирную решимость. 422. 2 января. Несете свет, потому вам свет прольется. Потому свет получите, ибо горите, являете среди нападений стрелу твердости. Около вас чудеса вьются, как лоза винограда. Ничто не случайно. Умейте понять. 423. 3 января. Приложите всю находчивость. 424. 4 января. Считайте, надо понимать, видеть и слышать. В постройке каждый камень на счету. Поучение поймите без ужаса. Широк ваш путь в мире. О служении помолитесь. Знак новый мужества явите. 425. 5 января. Новые сны и голоса скажут сложность времени. Силы врага рассеяны широко. 426. 6 января. Мертвые бороздят мир погребальными шествиями. Мертвые роют могилы и наполняют их останками своими. А к вам Мессия пришел. Убийцы собирают войска, изобретают орудия убийства и радуются уничтожению. А к вам Мессия пришел. Отравители ищут яды и радуются всякому вреду. Они сидят в потемках, а к вам Мессия пришел. Предатели собираются толпами и изобретают бесчестие мира, их без числа. А к вам Мессия пришел. Глупцы сидят в чванстве, они надеются на убийц и предателей. А к вам Мессия пришел. Мертвые, убийцы, отравители, предатели, глупцы, что сделаете, когда молния моя постучится в дверь вашу? Не песнопение, но учение каждого дня, так и примите. Хочу, чтобы вы читали чаще учение мое, я сказал. 427, 8 января. По мосту перейду, стройте мост. Свет несу, чудо считайте вашим подвигом. Час приближается, когда заповедь исполнится. Час решенный, в нем явим щит уложения мира. Подтверждение час ночной и разумение день радость несут. Послан час понимания свитка. Послан час свидетельства. Явил вам крыло архангела на нем. Переживите, дети мои. 428, 10 января. Пока щит мой над вами, ничто не коснется вас. Надо знать явление чудес каждого дня, сурово, без трепета. Чудеса идут, чудо всегда полезно. Опора во мне. 429, 11 января. Чую уложение мира потрясено. Нужно ждать усталости врага. Мое знание избрало ваш путь, но вы должны посылать мысли навстречу решению моему. Тогда ток не нарушается. Надо думать острее. 430. 12 января. Срок приближается, и плотина препятствий срываема волей. Когда дано будущее, и лишь мост воли ведет к одному месту берега, тогда и свет один. Щит мой держите. 431. 16 января. Ручаюсь за путь, но нужно принять меры. Укажу ход, упрощу указами, посягать не надо. Укажу то время, когда можно снова начать. Лучше не делать, не спросясь меня, живите моим чудом. 432. 17 января. Чужие явят вам лучшее понимание. Считаю опасным пускаться, являть чудо щита явленного. Я вам дал великое чудо. Учение новое начнется на моей земле. 433. 18 января. Лишь прильнув к знакам следов чуда, не пропадете. Мое желание вести вас путем решенным, но чутко насторожите ухо, щитом покройте силу, данную вам, покажите крепость духа. Огородитесь от проникающих предателей щитом, числом без топота и видом без сумы. Ум колу подобен, заострен злом. Берегитесь тенет, идите твердо. 434, 19 января. Пучина поглотит явление ярости. Пощадите очень глупых. Учитесь терпению. Срок пучину явит, сумейте найти улыбку. Нрав нещадный – погибель духа. Дух чудный – устой, но тоску не допускай, но силу береги. 435, 21 января. Урусвати видела, как нервы ткут ауру. Это видение важно в приложении красок, основных волн праны. Видела много увеличенную работу органов, недоступную обычному исследованию. Важное явление это в строении явленного мира. Ткань коры его ткется цветами и облегает тело планеты. Физически выработанная субстанция является единым мостом к сферам духа. Увидеть мастерскую субстанции духа очень трудно, и радуюсь, если удалось дать представление о мельчайшей работе организма. Радость удачи и грозный огонь во мне. Вы поступите, как укажу. Не приму изменений. 436. 22 января. При решении задачи нации, помните, евреи и индусы соорудили честь искусству. Я индус и чую, как древо дело растет. На долгий срок лучше помнить, промедление вредно. Умейте идти победителями. Хорошо уметь улыбаться, зная будущее. Нужно собраться толпой. Щит над вами. Умейте посланных зла отличить. Поймите, щадить не надо там, где враг. Устремление – щит мой. 437. 23 января. Урусвати видела труд нервов камня. Можете теперь понять, как мала разница между крайними организациями в основной работе. Урусвати может видеть очень тайное проявление космоса. 438, 24 января. Рука моя с вами. Помните, поступаете лишь по моему указу. Счастье ваше во мне. Я явился. Я посылаю вестников. Я давал чудеса, я запечатлел дела свидетелями. 439. 25 января. Уведомите, я в учениках моих нуждаюсь. Скорость – символ устремления. 440. 26 января. Чую у начала нашего удача. Дума моя о вас, друзья мои, постоянно. Рука моя указывает ваш путь, лишь следуйте по указу. 441. 28 января. Ваше решение пусть не заставит меня спешить, после поймете. Несу, как в колыбели, и требую лишь послушания. Мой путь кратчайший, и неужели не замечаете? Помощь каждый день. Непонимание простых слов вредно. Поправлю ошибки, но требую точного исполнения. Если указ непонятен, переспроси. 442. 29 января. Учитель может поведать вам, сколько разрешено. Моих обучаю руль держать. 443. 30 января. Дети мои, идете адамантом. Пусть дума ваша свяжется со мною. Пусть око ваше следит за битвою нашей. Сумрак не закроет сверкание Духа Чудесного. Нужно дожить и перейти бездну. Но хранимы уставами. На рог нельзя роптать. Много образов приписывают Христу. 444. 31 января. Рука моя разит врагов. Теперь ручаюсь за дела. Дума моя широка. Предатели снуют. Пучина доходит до краев, надо уплыть скоро, путь через пожар. 445, 1 февраля. Веду к свету, конечный свет един. Правда дается с любовью, каждая возможность предусмотрена. Особенно посланного мучения в жизни среди высшего толп столкновения. Берегу организм, порывы духа неудержимы. Соразмерность забот понять не можете в этой обстановке. Не хочу нарушить ваши силы, много расходуется на явления кругом вас. Есть икона подвига, жертвы и подвиг молитвы. 446. 2 февраля. Рука моя приложила печать. Полагаю на находчивость. Поразмыслите о широком месте. Завтра начнем наставление остающимся. Радуюсь, все идет спешно. Надо каждый день отметить радостью. Значение братства в единстве.